Глава четвертая. Уютно укрывшись пледом, я сидела в допотопном плетеном кресле на веранде и вязала с ветки теплый шарф. Освещения от лампы не хватало, поэтому я зажгла две свечи, которые рачительная Римма Марковна по старой послевоенной привычке хранила всегда под рукой. И они сейчас горели, весело потрескивая и бросая вытянутые тени на стену. В это позднее время вокруг и в саду, и во дворе, и за забором на улице было тихо-тихо, если, конечно, не считать оглушительного треска сверчков, что для сентября было совсем не свойственно, а еще свирепого пыхтения ежика, который все лето жил у нас в поленнице и по ночам выходил во двор поохотиться. Обычно он подъедал мертвых пчел и прочих насекомых. Пахло нагретой за день травой, яблоками и еле уловимыми духами дзинтерс от кофты Риммы Марковны. А когда налетал легонький ветерок, от озера шел густой запах аира и сухого камыша. Хотя погода все последние дни стояла жаркая, по вечерам уже становилось зябковато. Поэтому я надела старую растянутую кофту Риммы Марковны, зато тепленькая, и укутала ноги в плед. После обеда я увезла своих в город. Завтра Светке в школу. Сама же потом вернулась обратно на дачу. Так что этот вечер у меня выдался относительно свободным, чтобы всласть посидеть в тишине, подумать, помечтать. Я перекинула зеленую шерстяную нить и вытянула петлю желтого цвета. Вязание на спицах, собирание моделей самолетиков — и прочая подобная мелкая моторика — это, говорят, сродни медитации. Во всяком случае, в тибетских монастырях именно так считают. Правда, там вроде как вяжут крючками и вышивают, но точно не помню. Потрескивание свечей, звуки ночного сада, тихий стук спиц — все это создавало еле уловимую мелодию, под которую хорошо думалось. А подумать было над чем. Первая мысль — а что я вообще здесь делаю? Жизнь мне дала какой-то запредельно уникальный шанс прожить все заново, имея знания человека из 21 века. А я чем занимаюсь? Какая у меня цель, кроме обустройства мещанского комфорта? Неужели собрать 7 слоников на трюмо — это и есть моя миссия, так сказать, главный мещанский приз? Я так задумалась, что не слышала ничего вокруг, а когда голос раздался рядом, аж вздрогнула. — Я тебя напугал, Лида? — спросил Будяк, присаживаясь на табуретку напротив. — Скажи, зачем ты сейчас пришел? — нахмурилась я. — Поужинать мы поужинали. Что еще? — Я тебе неприятен? — Петр Иванович, — поморщилась я, — я специально взяла 2 отгула, чтобы побыть одной. Устала я адски. И вот мне сейчас совершенно не хочется что-то выяснять, доказывать и все остальное. Говори, что хотел, и дай мне выдохнуть. Будяк помедлил и признался. — Я думал, ты из-за меня осталась, Лида. — Ну, ты уже узнал, что нет, — пожала плечами я и сердито чертыхнулась, обнаружив, что спустила петлю еще в предыдущем ряду и все вязаное полотно перекосило. Придется целых 2 ряда теперь распускать. Что я опять не так сказал, Лида, что ты злишься? — Будяк, — рыкнула я, — ты кем сейчас себя возомнил? Ты почему такие выводы делаешь, твое драгоценное величество? Осталась я исключительно из-за тебя. Ага. И ругаюсь тоже из-за тебя. А на самом деле у меня петля на шарфике слетела, и все распускать придется. Вот и ругаюсь. Я возмущенно продемонстрировала ему испорченный шарфик. — Лида, — сказал Будяк, даже не посмотрев на мое вязание, — у меня теперь здесь дом в Малинках. Да ты и сама уже в курсе, я думаю. В общем, я решил, что мне хочется спокойствия на старости лет. Я скептически зыркнула на подтянутую спортивную фигуру этого пожилого человека. Что-то, когда он на эту продавщицу запрыгнул, ни о какой старости и мысли не было. Будяк, очевидно, правильно понял мою ехидную ухмылку, потому что сказал: «Понимаешь, надоела вся эта суета. Постоянно куда-то спешишь, бежишь, торопишься, борешься с какими-то обстоятельствами. Уже хочется быть хозяином собственной жизни. Так-то я давно пенсионер, а в доме пионеров больше для души подрабатываю, чтобы дома не сидеть. Но ребятишки есть и в Малинках. Как раз целая футбольная команда своя будет. Я от дома пионеров здесь кружок хочу взять и буду вести. Хотя мне еще физкультуру в школе в соседнем селе предлагали. Но я не хочу. Вот ты ленивый, — равнодушно сказала я. Да нет же. Я хочу ходить в лес, по грибы, на рыбалку, заниматься огородом, читать книги, смотреть фильмы, встречаться с друзьями и ездить друг к другу в гости. Это же мой собственный дом, Лида, дом моей мечты. Пока там еще много работы, но потихоньку я все сделаю. Хочу пол перестелить в комнатах, печка там хорошая, а вот лежанку нужно новую переложить, — пригласил печника. Кузьмич, дельный мастер. У него сейчас работы много, но в октябре обещал все сделать. Веранду еще хочу сделать двойную, деревянной лапшой обить. Часть закрытую, часть открытую, чтобы по вечерам там липовый чай пить с медом и чтобы пахло хвоей. Это просто сказка, а не жизнь, — ощутила укол легкой зависти я. Лида, — Будяк заглянул мне в глаза. «Послушай, что я скажу». Я кивнула, мол, слушаю. Это в дополнение к нашему тому разговору. «Так вот, Лида, я тебя не подгоняю и на твое решение давить не буду. Просто знай, я живу в Малинках и жду тебя в любое время дня и ночи. Если ты решишь прийти ко мне, я сделаю тебя счастливой. Во всяком случае, постараюсь. Просто знай это». С этими словами он встал и, не прощаясь, пошел через двор к воротам. Скрипнула калитка, и я осталась одна. Вязание выпало из моих рук, и клубочек зеленой шерсти покатился аж под стол. А я все сидела и смотрела в сгущающуюся темноту двора. Нужно ли говорить, что этим вечером шарфик так и не был довязан? С утра опять стало жарко. Не так, как вчера, конечно, но все равно. Возможно, поэтому я проснулась очень поздно, долго нежилась в постели, потом сварила и неторопливо попила кофе, завтракать не хотелось, послонялась по пустому двору, в конце концов мне стало скучно. В общем, сидела я на маленьком чурбачке и вылущивала фасоль. Длинные белые и темно-бордовые фасолины с веселым щелканьем прыгали в большой эмалированный таз. Рядом уже выросла куча пустых стручков и сухих стеблей. Я запустила руки в фасоли, несколько раз перемешала фасолины. Боже, как же я люблю это делать! Они словно отполированные, такие гладенькие, приятные на ощупь. Лучше этого только крутить в пальцах только что упавшие и лопнувшие каштаны. Римма Марковна хоть и ворчала, но мое решение остаться одной в Малинках приняла, особенно когда узнала, что Будяк живет теперь там. Так что осталась я в Малинках, и чтобы жизнь малиной не казалась, Римма Марковна надавала мне кучу всякой работы. Хотя, по правде говоря, я была даже рада, сама же хотела перезагрузиться. А физическая работа лучше всего этому способствует. Я опять запустила пальцы в фасолины и задумалась. И вот как дальше быть? Что я хочу? Остаться здесь или валить из страны? А если остаться здесь, то что мне делать? Бежать спасать СССР? Или вырыть огромный бункер и затарить его ящиками с водкой и вином, потому что скоро придет Горбачев и спиртное станет поталоном? Да и не будет его почти. А если бежать из страны, то куда бежать? От нахлынувших эмоций, от какого-то иррационального бессилия я застонала. Бывают же такие моменты, когда чувствуешь себя совершенно беспомощной. Но пострадать и порефлексировать мне не дали. И опять это был Будяк, который торопливо вошел, почти вбежал в калитку. — Будяк, ну что там опять? — простонала я. — Лида! — тебя к телефону, что-то срочное. А с каких пор у тебя здесь телефон появился? Агриппина Ивановна просила передать, я как раз мимо шел. Иду, вздохнула я в полной уверенности, что звонят с работы. Хоть и поздно, но тем не менее. Опять какое-то профсоюзное заседание, небось. Но, увы, действительность оказалась несколько иной. Звонила Римма Марковна, и она была явно в панике. «Алло, Лида!» — закричала она в трубку. «Лида, срочно возвращайся домой!» «Что случилось?» — перепугалась я. «Что-то со Светкой? Она живая?» «Со Светкой еще ничего не случилось, но скоро будет», — сказала Римма Марковна недобрым голосом, и тон мне ее не понравился. Мне сказали, что Ольга скоро возвращается обратно. Мое сердце дважды стукнуло где-то в районе горла, и руки заледенели. «Кто сказал?» «Клавдия Брониславовна. Я ее на рынке сегодня встретила. Она рыбу покупала. Щуку она собиралась фаршировать. Римма Марковна, да подождите вы со своей щукой. Что она вам конкретно сказала?» «Что Ольга возвращается уже скоро обратно. Сюда, Лида. И что она заберет Светочку и будет жить в квартире ее отца. И что закон будет на ее стороне. Лида, что делать?» «Спокойно. А откуда у Клавдии Брониславовны такая информация?» «Оттуда! Ей твоя бывшая свекровушка сказала. Элеонора Рудольфовна? Ну а кто же? Или у тебя их много? Приезжай давай!» — рявкнула Римма Марковна, и в трубке пошли гудки. В город я поехала не сразу. Ну ничего этот один день не решит, а мне тоже бросать все не с руки. Поэтому я сперва, как и планировала, дочистила фасоль, убрала все по местам, затем собрала малину, осенью она плодоносит как-то более активно, нарвала зелени и нагрузила две сумки картошкой и овощами. Римма Марковна в прошлую ходку тоже кучу всякой всячины набрала, но я решила еще добавить, мало ли как дела с этими новостями пойдут, можно так закрутиться, что потом и не вырвешься. Я как раз вытаскивала из погреба две банки с вишневым вареньем, как опять появился Будяк. «Лида, что там случилось? Зачем Римма Марковна звонила?» «Соскучилась», — буркнула я. Настроение и так было ни к черту. «Лида!» — Будяк мягко отобрал у меня банки, поставил их на землю, взял меня за плечи и легонько встряхнул, заглядывая в глаза. «Рассказывай!» Я и рассказала. Против моего ожидания Будяк нахмурился. «Что?» — встревожилась я. «По поводу Светы я не переживаю. У тебя опека, там, я уверен, все оформлено как следует. Валеев не позволил бы небрежности к документам дочери. Я помню его, крепкий был мужик. Хватка такая у него, что никто не сломает». Я вздохнула. «Да уж, жалко, что все так вышло. И как бы оно могло сложиться, если бы он не умер?» «Лида», — позвал меня Будяк, — «давай-ка спустись на землю. Но ты же сказал, что Светку она не сможет забрать». «Не сможет», — кивнул Будяк. «Да и то, что она за границу убегала, это ее службы сразу возьмут на заметку. Так что у нее против тебя шансов вообще нет. Отказ же она написала?» «Написала. А вот квартира...» «Что квартира?» — побледнела я. «Она на кого оформлена и как?» Я замялась. «В общем, надо бы документы посмотреть», — задумался Будяк. «Есть у меня один знакомый, как раз на этом деле спец. Сейчас поедем в город, и ты сразу собери все документы. Пока Ольга приедет, мы должны быть полностью готовыми. Думаю, в этот раз битва будет нешуточной». «Почему ты так решил? Сама посуди. Ольга возвращается из сладкой заграничной жизни, побитой собачонкой. Думаю, что она уже поняла, что такое реальная жизнь, и цену свою уже поняла, и тщетных девичьих надежд не питает давно. И что делать? Что? Что? Воевать? Бороться? Как же я не хочу воевать!» — пожаловалась я расстроена. «А тебе и не надо!» — обнял меня Будяк и прижал к себе. — Для этого у тебя есть я. «Это все, конечно, хорошо. Романтика и трали-вали», — рассуждала я, пока ехала обратно в город. «Но полагаться на, по сути, посторонних людей не следует. Поэтому я решила прежде всего прямо завтра с утра нанести визит к любимой бывшей свекровушке. То-то Элеонора Рудольфовна обрадуется при виде меня. Я решила задать ей парочку вопросов напрямую. Нужно понимать, к чему готовиться. Понятно, что все она мне не скажет, но хоть какая-то ясность будет. В то, что Клавдия Брониславовна могла наврать, я не верила. У нее банально не хватит фантазии на ложь». Дома ждала обеспокоенная Римма Марковна, которая места себе не находила. О крайней степени паники можно было судить хотя бы потому, как дрожали ее руки и как она за полчаса разбила две тарелки и чашку, чего в обычные дни за ней не наблюдалось. Скуповато на вещи была Римма Марковна. Не успели мы перекинуться и двумя словами, как зазвонили в дверь. Римма Марковна выскочила первой. Буквально через пару минут она вернулась. «Это тебе», — удивленно протянула она мне два письма. Обычно почтальон бросает письма в почтовый ящик, но уже несколько раз кто-то забирал из ящика в прессу, и жильцы добились, чтобы до тех пор, пока они не найдут воришку, почту разносили по квартирам. У нас Римма Марковна выписывала много всего. От журнала «Работница» до таких газет, как «Известия» и «Правда». Светке мы выписывали «Мурзилку» и «Веселые картинки». Я же выписывала нашу городскую передовицу. На работе заставили. Да и раньше я колонку там вела. Но письма нам приходили редко. Точнее, почти никогда не приходили. Разве что Римме Марковне иногда ее знакомая писала. И то в основном открытки к праздникам с переписанными стихами Марины Цветаевой. Я глянула на адреса. Первое из Москвы, до востребования. Второе из Красного Маяка. Сперва распечатала то, что от Лидочкиных родителей. «Лидия», — писала мать, — прямо между строк сквозило ее сердитое настроение. «Ты там сидишь в своем городе и горя не знаешь», — зачеркнуто. «А у нас тут беда за бедой. Витька запил, скотина такая. Лариска его сперва выгоняла, а он не уходит. Так эта дура сама взяла и ушла. И сидит теперь у меня на голове. А этот вахлак мало того, что всех алкашей по всему селу собрал, так уже и вещи выносить из дома начал. Да и крыша у него совсем поехала. Все о переселениях душ каких-то рассказывает. Так что надо было, чтобы тогда ты за него замуж пошла, а то Лариска теперь мучается. Лида, приезжай срочно к нам. Работы очень много, мы не справляемся. Картошку не выкопали до сих пор еще. Навоз привезти надо, дров купить, две подводы. Отец болеет, а мы не справляемся. А ты, говорят, теперь большим начальством стала, и зарплата у тебя большая. Так что приезжай прямо сейчас же». Подписи не было. Я дважды перечитала текст письма и невесело усмехнулась. Да, это биологическая мать Лидочки, но, черт возьми, какая же она недалекая, наглая и глупая. Это же и Лидочка такая была. Понятно, почему Горшковы обалдели после моего попадания, когда Лидочка начала что-то вменяемое предпринимать. Но поехать надо. Я, конечно, не собираюсь им там огороды городить, но отец Лиды болен, нужно в больницу его забрать или что. Надо ехать. Завтра после посещения свекровушки так и сделаю. Мне теперь что, машина на руках, туда-сюда за полдня смотаюсь. Второе письмо ввергло меня в еще более глубокую задумчивость. Было оно кратким и гласило: «Лидочка, доченька, уж позволь старику тебя так называть, ведь ты бы могла быть нашей Зинаидой дочерью», — писал Василий, несостоявшийся муж Лидочкиной покойной тетки. «Здоровье у меня нынче совсем не к черту стало. Прости, что поминаю, но привычка. И задумался я, что всю жизнь прожил сам. Сейчас вот помру, и квартира моя трехкомнатная достанется государству. А мне хотелось бы оставить ее тебе, тем более она находится в старой части Москвы, в старомонетном переулке в самом центре. Да и доживать последние дни в одиночестве страшно. Приезжай ко мне и бери свое дитя, знаю, что не родное оно тебе, но ты все равно бери. И старуху свою приживалку тоже. Место всем найдется. Только не тяни, доченька. Прости, что тебя так называю, хоть напоследок побудет у меня настоящая семья. Внизу прилагался адрес. Да уж. Я задумчиво покрутила конверт. И вот как мне теперь быть? Разорваться? Что выбрать? Малинки, Москву или остаться в городе? Вопрос. На следующий день, прямо с утра, я легко вбежала в знакомый подъезд дома с колоннами, поднялась на второй этаж и нажала кнопку звонка. Сейчас Элеонора Рудольфовна со своими интригами переживет лучшее мгновение своей жизни, гарантирую. Не успела трель звонка затихнуть в глубине квартиры, как дверь распахнулась. На пороге стоял Валера Горшков. Собственной персоной.